Глава 20. После разговора с мамой опускаю голову на спинку сиденья и устало закрываю глаза. Почему-то вспоминается самый лучший день в моей жизни. День нашего знакомства с Максом, необыкновенный и судьбоносный. В тот день мы с Лариской пришли на актерский кастинг, кинофильм с символическим названием «В одну реку дважды». Мы опаздывали, шел сильный дождь, и мы с Ларой промокли до нитки. А когда вошли в студию, то первого, кого я увидела, был Макс. Он представился нам как режиссер картины и что-то у меня спросил. А я влюбилась в него с первого взгляда, оцепенела и онемела одновременно. Лариска толкала меня локтем в бок, что-то шипела в ухо, а я не понимала вопроса режиссера и не могла ответить ничего вразумительного. Все смотрела на него во все глаза, как завороженная. А потом я смутилась, испугалась и выбежала на улицу под ливень, а Макс пошел меня возвращать. Мы стояли с ним под проливным дождем, и я говорила, что я забыла текст роли и пробы однозначно провалю. А он обещал, что будет мне подсказывать. И подсказывал. Пробы я не провалила благодаря ему, но на роль все равно не взяли ни меня, ни Лариску, а взяли какую-то родственницу продюсера картины. А на следующий день, после проб, Макс позвонил мне и пригласил в кино на премьеру. И с тех пор мы не расставались. Как странно, что мы познакомились на пробах в картину под названием «В одну реку дважды», а окончательно расстались в процессе съемок фильма «Второй шанс на любовь». Возможно, в этом просматривается какой-то тайный смысл или знак Вселенной. Да ну, ерунда какая. Уж теперь-то я точно знаю, что никаких вторых шансов не бывает. В одну реку дважды не заходят и разбитую чашку не склеивают. Погрузившись в воспоминания, я и не заметила, как задремала. Такси подъезжает к воротам. Водитель будет меня. Выхожу из машины и медленно иду по брусчатой дорожке в дом, не обращая никакого внимания на чудесное солнечное утро, на благоухание цветов и растений, на щебетание птиц. Швыряю сумку в угол, бреду в гостиную и без сил падаю на диван. Зарываясь лицом в диванную подушку, беззвучно плачу. «А что это у нас за водопад? Кто обидел мою девочку?» «Вдруг слышу голос Макса! Голос Макса!» Резко отрываю лицо от подушки и сквозь пелену слез вижу садящегося рядом со мной на диван Кузнецова. «Макс, ты здесь?» Бросаюсь к нему на шею и крепко обнимаю, прижимаясь мокрой щекой к его теплой небритой щеке. «А где я, по-твоему, должен быть?» – удивляется он. «В самолете в Америку лететь». «Ты меня совсем за подлеца принимаешь. Как я мог улететь от тебя после всего, что между нами было?» – смеется Макс. «Теперь, как порядочный мужик, я обязан на тебе жениться». От неожиданной радости и от переизбытка чувств и эмоций, а также от страха до конца поверить в происходящее, я по инерции продолжаю рыдать и не могу остановиться. «Ну-ну-ну!» – успокаивает меня Макс и нежно гладит по спине и волосам. «Какая ты стала плакса! А раньше такая не была. Наверное, беременность виновата». «Как ты мог?» – всхлипываю я. «Я проснулась ранним утром, а тебя нигде не было, и машины твоей не было. Куда ты делся?» «Я поехал в Москву. Надо было объясниться с Дианой и попрощаться навсегда. Думал, успею сгонять туда и обратно, пока ты спишь. Мчался на всех парусах. Надеялся вернуться к твоему пробуждению. Привез тебе к завтраку твои любимые круассаны». «Ты, да знаешь, кто ты после этого? Ты не представляешь, что я пережила!» Обессиленно колочу его по спине ладонями. «Почему ты меня не разбудил? Почему ты мне не позвонил?» «Ну, прости меня, прости, я не хотел тебя будить. Ты так крепко и сладко спала», – терпеливо объясняет Макс и целует мое мокрое лицо. «А почему я не увидела твои машины перед домом?» «Я все еще не могу поверить, что Макс – это Макс, и что он в моих объятиях, и продолжаю искать подвох. Машину я загнал в гараж, чтобы не плавилась на солнце». «А как же беременная Диана? Ни за что не поверю, что она тебя так просто отпустила». «Ей пришлось меня отпустить. а ее беременность – сплошное вранье. Морщится он, как от зубной боли. Она что, не беременна? Беременна, только не от меня. Я ее засек, когда она болтала по видеосвязи со своей американской подружкой и рассказывала ей, от кого она на самом деле беременна. От какого-то фитнес-тренера из Нью-Йорка. Да и по срокам ее беременность больше к нему подходит, а не ко мне. О, Господи! Облегченно вздыхаю я и изо всех сил прижимаю к себе Макса. Кстати, а куда ты уезжал в такую рань? Интересуется он. В аэропорт Шереметьево. Зачем? Тебя проводить. Но я опоздала. Самолет улетел на моих глазах. И я была уверена, что ты в нем улетаешь от меня с Дианой. Ты ездила в Шереметьево, чтобы проводить меня? Потрясенно переспрашивает Макс. И сказать тебе кое-что очень важное. Смущенно бормочу я и отворачиваю от него заплаканное лицо. Что? Еле сдерживая улыбку, Макс берет в ладони мое лицо, поворачивает к себе и ожидающе на меня смотрит, пытаясь принять серьезный вид. «Я люблю тебя!» – еле слышно произношу я. «И я люблю тебя, Катюха! Ты выйдешь за меня